Таким манером он пересек почти весь Южный Лондон. Катю Вольф заняла место у окна с внешней стороны автобуса, так что НКАТа мог разглядеть ее синий берет, когда улица изгибалась. Он почти не сомневался, что сумеет заметить ее, если она выйдет на одной из остановок. И так оно и случилось, когда, пробившись сквозь вечерние заторы, автобус прибыл к клапам Коммон. НКАТа решил, что Катя хочет сесть здесь на электричку, и стал прикидывать, не будет ли слишком подозрительно, если он войдет в тот же вагон, что и она. Да, это будет слишком подозрительно, но делать нечего. На обдумывание других вариантов времени не оставалось, нужно было срочно искать место для парковки. Одним глазом он продолжал поглядывать на Катю, лавировавшую в толпе на привокзальной площади. И тут она вновь удивила его. Она не скрылась внутри вокзала, а дошагала до другой автобусной остановки на дальней стороне площади и после нескольких минут ожидания вновь села на автобус. На этот раз месту окна ей не досталось, поэтому НКАТа был вынужден напряженно вглядываться в полутьме каждый раз, когда автобус сделал остановку. Его нервы были на пределе, а также нервы окружающих его водителей. Но он велел себе не обращать внимания ни на что, кроме объекта наблюдения. И на станции Путни его старания были вознаграждены. Катя Вольф спрыгнула на тротуар и, не оглядываясь, уверенно двинулась по Аппер Ричмонд Роуд. Больше НКАТа не мог ехать за ней на машине. Он бросался бы в глаза, как страус на Аляске, или бы стал жертвой дорожной ярости. Поэтому он обогнал Катю ярдов на 50 и перед автобусной остановкой нашел на другой стороне дороги свободное место, правда, за двойной желтой полосой, где и припарковался. И стал ждать, настроив зеркало заднего вида так, чтобы видеть тротуар на противоположной стороне улицы. Как он и рассчитывал, через некоторое время в зеркале появился силуэт Кати. Из-за ветра она опустила голову и спрятала лицо в воротник, потому не заметила его. Машина, стоящая в неположенном месте, не являлась для Лондона чем-то необычным. Даже если Катя обратила внимание на НКАТу, то в синих сумерках приняла за человека, ждущего кого-то, кто должен приехать на автобусе. Выждав, пока немка не удалится на два десятка ярдов, он открыл дверцу машины и продолжил преследование. Запахнув поплотнее пальто на своей крупной фигуре и замотав на шее шарф, НКАТа подумал, что ему повезло, что мама утром велела ему одеться как следует. В какой-то момент Катя остановилась, развернулась, пряча огонек зажигалки от ветра, и прикурила. НКАТа успел отреагировать и скрылся на это время между стволами старых платанов. Затем Катя подошла к обочине, дождалась разрыва в потоке машин и перебежала на другую сторону. А тем временем улица превратилась в коммерческую зону, состоящую из разнообразных фирм и магазинов, верхние этажи, над которыми были отданы под жилье. По большей части коммерции здесь служило нуждам местных жителей. Это были рестораны, видеопрокаты, книжные магазинчики, салон цветов и тому подобное. Из всего этого разнообразия Катя Вольф выбрала кафе-кондитерскую «Фрер Жак», над которой полоскалось на ветру много флагов Соединенного Королевства и Франции. Это было здание жизнерадостного желтого цвета с окнами в частых переплетах с фрамугами. Катюш исчезла внутри, а НКАТа все еще ждал возможности перейти дорогу.